Значит, ты от ностальгийки, — приуныла подруга. — Прости, мы не знали, что вы тоже претендуете. Значит, я опять без работы. — Будешь работать со мной, — приказала ей спица. Ну, шпиону с одной работы на другую перейти, все равно, что на прежней остаться. Подруга кивнула головой в знак согласия и тут же спросила. — У них армия есть? — Была когда-то, лет 100 назад, только после того, как все недотепы точно промахнулись по всем мишеням, но зато так же точно попали в короля, королеву, принца и принцессу, армию пришлось срочно распустить. Спица весело рассмеялась. С того самого дня тогдашний король ходил с подбитым глазом и простреленным ухом. Подруга тоже развеселилась. Смех один, да и только. Смех смехом, а наша задача узнать, есть ли у них секретное оружие. Зачем им оружие, если они из него все равно промахнутся? Не поняла подруга. — Да. А ну-ка, стань передо мной, — нацелилась на нее пальцем. — Вот если ты видишь, что я тебе в голову стрелять буду, что ты сделаешь? — Присяду, — ответила подруга и быстро присела. — А если в ноги? — Подпрыгну. — А если в правый бок? — Сделаю шаг влево. — А если в левый? — Тогда вправо. А если я целюсь, но обязательно промахнусь, только вот куда промахнусь, неизвестно. Подруга растерянно уставилась на спицу. Куда же тогда деваться, а? Ума не приложу. То-то и оно, — тоном превосходства заметила спица. У здешнего кузнеца есть шкаф. Да он непростой, без замка. Он словом неизвестным открывается, а что в этом шкафу, никто не знает. — Задачка, — почесала в затылке подруга. — Если у них и вправду секретное оружие есть, тогда больше полцарства ни за что требовать нельзя, а то и того меньше. Спица посмотрела на свой костюм. — Проклятье! Опять половина пуговиц оторвалась. Ну, до чего же мне надоело их все время пришивать? — Это они от ползанья отрываются, — вздохнула подруга. — Ползаем много. — А знаешь, чего мне хочется больше всего на свете? — спросила спица. — Чего? — Хоть раз в жизни встать на ноги, выпрямиться и гордо пойти навстречу своему поражению. Не знаю, как ты, но я уже иду. Ума не приложу. Что мне своему королю докладывать? — пожаловалась подруга. — Слушай, а как насчет забугорного принца? — возникла идея у спицы. — Ни за что! Даже отшатнулась от нее подруга. Наша принцесса так и сказала. Лучше смерть. Он жадный, злой, глупый и подлый, и еще он очень любит вешать кошек. Неплохое занятие для будущего короля, — одобрительно усмехнулась спица. — Да, — согласилась с ней подруга. — Он этих дохлых кошек по вечерам подкладывает в постели придворным дамам и всем остальным девчонкам. Каждый вечер в забугорном королевстве такой визг стоит, уши глохнут. А еще он пригрозил, что жена его будет сидеть на троне с дохлой кошкой на коленях и все время ее гладить, а если откажется, то он ее самую, как кошку, на веревке повесит. — Фи! Мерзость какая! — возмутилась спица. — Ну, нам пора идти на прием к королеве. Только сначала пойдем к фонтану и хорошенько вымоем ноги. — Зачем? — удивилась подруга. — Вот что значит новенькая. Скорбно покачала головой спица и наставительно заметила подруге. — Шпионы должны как можно чаще мыть ноги, чтобы нигде не оставлять следов. А после фонтана прямо в кузницу, Хорошо бы поточнее узнать, что они там прячут в своем секретном шкафу. От этого зависит, как мы будем говорить с королевой. Если у них оружие, будем просить. Нет оружия, будем требовать. И они пошли выпытывать главную тайну. Глава 6. Мы окружены со всех сторон. В кузницу в этот момент вбежал мышонок. — Ну, как там ваша крыса, ее интуиция? — спросил кузнец мышонка. — В растерянности. Она знает, что будет война, но кто победит, не знает. И мышонок вдруг всхлипнул. — Да тебя никак опять наказали. Член главного совета поймал меня, когда я любовался восходом. Он сказал, что если все мыши начнут греться на солнышке, то скоро мы останемся без рабочих рук, потому что все они попадут в лапы орлов, кошек и лисиц. Я тонко чувствую рассвет, я все оттенки различаю, хоть свет несет 100 000 бед, я без него скучаю. Я тонко чувствую восход, но страх нас гонит в темный ход. А у мышонка все время рвется там, где тонко. Уже который год подряд, где тонко, там и рвется, брат. И крыса злобная смеется, где тонко, там и рвется. Но это действительно опасно. Ты можешь заглядеться на красоту и забыть все на свете. Уж лучше смерть на рассвете, чем гибель на закате. Запальчиво пискнул мышонок. А еще лучше дожить до следующего дня, и уж совсем хорошо дожить до него целым и невредимым. Спица с подругой на багажнике вкатилась прямо в кузницу. — Кому велосипеды? — голосом торговки закричала спица. — Продаю велосипеды! Замечательное изобретение! 2 колеса, 3 палки, 2 педали, руль, цепь и седло! Эта штука двигается в 3 раза быстрее любого самого быстроходного пешехода! — Тю! Да у меня тут в шкафу есть штуки, которые двигаются в 5 раз быстрее любого самого быстрого бегуна! Спица притворно возмутилась. — Как? И вы прячете такое гениальное открытие? — Нет, нет, вы должны отдать его людям, чтобы они... Кузнец помрачнел от воспоминаний. — Пробовал, отдавал. 7 жертв за 3 минуты, 2 насмерть, а 5 до сих пор ни лечь, ни встать не могут. — Потрясающе! — восхитилась спица. — Непостижимо! — ахнула подруга. —